Потерял в лесу фонарик светлячок. Обыскал он каждый кустик и сучок. Утомился он, бедняжка, сбился с ног, но нигде найти фонарика не смог. Не придется никогда теперь ему освещать дорогу ночью никому. Горько плачет и не знает светлячок, что нашла пропажу мышка. И молчок. Мышка спрятала фонарь в норе своей, потому что с ним светлей и веселей. Плачет ночью светлячок совсем не зря. Ну какой он светлячок без фонаря?